Глава 198. Прибытие Джека Трудрима. Наступило воскресное утро, и все 8 сержантов собрались в портальном зале. Четверо сержантов второго курса стояли с одной стороны, а четверо сержантов первого курса с другой, выстроившись в две шеренги перед порталом. Каждый из них принял правильную позу и был неподвижен, принимая свою лучшую позу перед единственным порталом. Упомянутый портал был вытащен и помещен в центр комнаты, хотя цвет этого портала не был ни зеленым, ни оранжевым, ни красным. Он был окрашен в чистый белый цвет, что делало его похожим на чистый холст. Точно так же, как и передвижные станции, белый цвет указывал, что место назначения портала была Земля. Вскоре в двери в тренировочный зал распахнулись, и каждый сержант немедленно отдал честь вошедшим в комнату четырем солдатам. Дюк – глава второкурсников, Натан – глава первокурсников, а Майк стоял в центре. Из всех генералов Майк был самым старшим и пользовался большим уважением. Несмотря на то, что он не имел самого высокого ранга, он все еще отвечал за связь, которая будет происходить между военными базами. И вот, наконец, позади всех троих стоял мужчина в черно-белом костюме, сшитым на заказ. Другие никогда не видели на нем ничего другого, кроме этого. Это был главный генерал Пауль. «Дюк, надеюсь, вы уже все приготовили?» – спросил Пауль. «Да, все идет хорошо, и мы должны достичь квоты, как обычно. Сегодня днем все студенты соберутся в актовом зале. Сразу же после этого мы приступим ко всему остальному», – ответил Дюк. «Хорошо», – сказал Пауль, глядя на следующего товарища. «Майк, как идет подготовка к предстоящему событию?» «Не волнуйся, у нас еще есть месяц свободного времени до события. Студенты смогут выбрать, в каких мероприятиях они хотят принять участие в ближайшее время. Я уверен, что мы выйдем на первое место в этом году. Я знаю, что мы выйдем», — сказал Майк и громко рассмеялся. «Натан, боюсь, у меня для тебя плохие новости», — сказал Пауль. «Предстоящая вылазка в портал для первокурсников – это будет не зеленый портал, как мы изначально планировали, а оранжевый портал». Услышав это, Натан широко раскрыл глаза. «Сэр, это безумие! Они всего лишь первокурсники! Зачем нам так торопить их?» «Есть сообщение, что Далки становятся все более агрессивными в своих исследованиях. Мы должны конкурировать с ними. Этот приказ был сделан всеми нами. Поэтому мы должны ускорить темп, и в то же время мы не можем добровольно потерять наших постоянных солдат. Земля – это приоритет номер один, и мы должны защитить ее любой ценой». «Значит, они предпочли принести в жертву детей?» – пожаловался Натан в ответ, совершенно сбитый с толку этой новостью. «Скоро начнется война, а Далки не делают различий, дети они или нет. Возраст не будет иметь для них значения, когда придет это время. Лучше, чтобы они получили этот опыт сейчас. Я дам вам разрешение послать с ними пару сержантов для их охраны, а не обычных учителей. Но это все. Это приказ, и он окончательный. Я не хочу приветствовать никаких оппозиций». Обычно зеленые порталы использовались в течение первых лет. Они были самыми безопасными. Содержали основных и промежуточных животных. Как только студент достигает второй ступени обучения, они, хотя и только один раз, отправятся в экспедицию в оранжевый портал. Оранжевые порталы представляли повышенный риск. На планете были укрытия, но всю планету еще предстояло исследовать. В тот момент, когда военные прибудут на эту планету, их целью будет расширение и исследование тех областей планеты, которые еще предстоит исследовать. Если им повезет, и они закончат свое исследование, они получат добро, и цвет портала изменится на зеленый. Если они обнаружат высокоуровневых зверей, то портал сохранит свой оранжевый цвет. Натан чувствовал, что первокурсники были слишком неопытны, чтобы выполнить такую задачу. Главное отличие при путешествии на оранжевую портальную планету состояло в том, что они путешествовали бы как единое целое, а не в группах. Кроме того, школа еще не разъяснила студентам важность совместной работы. Теперь генералы стояли в нескольких футах от круглого телепорта. Пауль поднял руку и посмотрел на часы, проверяя время. Сейчас было 8:59. 9 ровно. Как только часы показали 9 ровно, портал начал слегка деформироваться, и можно было увидеть три фигуры, проходящие через него. В центре стоял лысый мужчина в темных очках и костюме. «Джек!» – поприветствовал Пауль. «Это заняло некоторое время», – сказал он, подходя к остальным и обнимая их. «Это он?» – прошептала Фэй Хелли, стоявшая рядом с ней. «Я не могу поверить, что два самых сильных человека на нашей планете выглядят как сомнительные бизнесмены». Хотя Джек Трудрим сам по себе не выглядел впечатляюще, двое мужчин, вышедших из портала рядом с ним, выглядели иначе. Один из них был крупным мужчиной, ростом почти 7 футов. Он был полностью покрыт серым звериным снаряжением, похожим на носорога, а на спине у него висел большой двухручный топор. Рядом с ним стоял человек, который был полной противоположностью ему. Маленький, тощий парень. Этот человек был одет в звериную экипировку темно-зеленого оттенка и имел маску, закрывающую его лицо. Хотя вместо тяжелых доспехов, как у другого человека, он носил легкие доспехи. Однако, просто взглянув на их экипировку, Фэй могла сказать, что они были высокоуровневым звериным снаряжением, намного превосходящим снаряжение продвинутого уровня. Джек действительно привел с собой самых сильных охранников. Это напомнило Фэй, что они были союзниками. Тот факт, что Джек чувствовал необходимость привести этих двоих, должен был напомнить им о силе, которой обладала его семья. Прямо сейчас был странный баланс между пользователями способностей в мире, который вызывал небольшие стычки. Самой сильной военной силой были 8 главных генералов, которые отвечали за каждую из военных баз. Лидером этой группы был главный генерал на военной базе номер 1. Кроме них была большая четверка из 4 семей. Именно они в настоящее время принимают решения в делах, касающихся мира. И всякий раз, когда необходимо решить серьезный вопрос, в их среде созывается совещание. Однако время от времени семьям или военным приходилось демонстрировать свою силу, чтобы другие не вздумали взбунтоваться. «Как насчет того, чтобы позавтракать вместе? Мои повара приготовили отличную еду», – спросил Пауль. «Нет, спасибо. Я поел перед тем, как прийти сюда», – ответил Джек. «Вообще-то, я надеялся поговорить с вашими сержантами, которые обнаружили одного из членов нашей семьи. Я полагаю, что когда его тело было обнаружено, оно было найдено вместе с двумя другими студентами, верно? Я хочу разобраться в этом деле, прежде чем делать что-то еще. Если, конечно, вы не возражаете». «О, честно говоря, я и сам не уверен в деталях», – ответил Пауль. «Я предположил, что это Хелли написала отчет и отослала его вам. Хелли!» Пауль позвал ее, и она тут же бросилась к нему, отдавая честь Паулю и Джеку. «Пожалуйста, если можете, помогите Джеку любым возможным способом». «Конечно, сэр», – ответила Хелли. Это была истинная причина, по которой Джек решил посетить военную базу. Его первоначальный план состоял в том, чтобы посетить это место позже. Однако, когда он узнал, что один из его людей умер так же, как и один из его предыдущих парней, он почувствовал необходимость провести расследование. Возможно, то, что убило Яна, было тем же самым, что убило одного из его лучших людей. Он надеялся, что сможет найти ответы у двух студентов, которые были найдены с телом в то время.